И я знаю, что нужно делать для того, чтобы он длился бесконечно. Хронар остановлен, но вместе с ним остановлено и время. Разве ты сам не говорил, что с остановкой хронара время замедлится ещё больше? Разве это не так? Я перехитрил вас всех. Безумец. Что может быть страшнее никогда не проходящего дня? Но тебе грозит совсем другое. Слышишь шаги? Слышишь топот за дверью? Это твоя судьба. Топот? Это меняют караул охранные роботы. Эсхин встал, тяжело подошёл к стоявшему посреди зала треножнику со стеклянным шаром и нажал кнопку у его основания. Шар осветился и растаял, оставив вместо себя изображение пустого коридора. Странно, куда девалась охрана? Её больше нет и не будет. Не думай о пустяках, у тебя осталось слишком мало времени. Скажи, ты разве не жалеешь, что так нелепо прожил жизнь? Дал ли тебе счастье тот странный дар, который ты предпочёл? Меня обманули. Подло обманули. Этот несчастный остров, свихнувшиеся роботы. Разве о такой власти шла речь? Разве этого я просил? Власть всегда власть, в большом или в малом, какая разница? Ты познал ощущения, доступные лишь цезарям и императорам. Ты повелевал и управлял, решал судьбы людей. Ты получил сполна всё, что просил. Обман, один обман. Даже на этом жалком острове я не знал ни минуты покоя. Мне всё время казалось, что эти каменные стены рухнут, что роботы рано или поздно предадут меня, а те, кого я превратил в роботов, потребуют возмездия. Такова цена. Её платили все тираны, все, кто избрал твой путь. Кабины остановились, и толпа биороботов хлынула в наружную галерею. Олег отстал. Никто не обращал на него внимания. Никто не отдавал никаких приказов или команд. Каждый действовал согласно вложенной в него программе. Внешняя галерея представляла собой невысокий каменный козырек, опоясывавший, очевидно, весь остров. За козырьком расположился карниз, на котором через равные промежутки стояли хорошо смазанные и ухоженные установки энергетических разрядников. То там, то тут с их длинных спаренных антенн, вытянутых вперед и вниз, срывались ослепительные синие сполохи разрядов, и грохот сотрясал скалы. Каждый из вновь прибывших роботов занял свое место в орудии. И Олег понял, что теперь все резервные бездействовавшие ранее установки открыли огонь. Безразрывное огненное кольцо опоясало остров. И вода внизу, казалось, кипела. Непосредственной цели не было. Но, очевидно, тревога объявлена не зря. Цель должна появиться. Вдалеке у самого поворота маячила неподвижная фигура охранника. Возможно, с такого расстояния он принимал Олега за такого же, как он, охранного робота. Но текли драгоценные секунды, и Олег чувствовал, как все меньше остается минут, дающих ему возможность подумать, охватить взглядом всю обстановку, найти выход. Броситься на охранного робота с голыми руками, героически погибнуть у всех на глазах, его не поддержат, даже не поймут. Скорее всего, никто не увидит этого бессмысленного поступка. Должно же хоть что-то вас разбудить. Есть же какое-то средство. И в эту минуту, когда он был близок к отчаянию, высоко над пустым белесым горизонтом, появилась блестящая точка, быстро увеличивающаяся в размерах. По хвосту раскаленных газов, потому что точка вскоре превратилась в светящуюся чечевицу, он понял — это шлюпка. Значит, они нашли топливо. Или, быть может, не нашли и летят сюда на последних резервах, потому что не могли больше ждать. Потому что точно так же он поступил бы и сам, оказавшись на их месте. Он словно увидел их всех сразу. Сосредоточенное хмурое лицо Фролова, склонившегося над рычагами управления, тонкое лицо Элсона, задумчивое, испещренное грубыми морщинами лицо Дуброва. Все они неслись к острову Рин с невиданной здесь скоростью. Но шлюпку уже поджидали. Жало орудий дрогнули, выбрасывая бесчисленную череду огненных стрел. И тут же он понял, что защитное поле на шлюпке выключено. Она заложила крутой вираж над островом, стремясь уйти из зоны обстрела. Если бы у них была энергия, Фролов не стал бы маневрировать. Одного попадания этих ракочущих, ни на минуту не умолкающих огненных водопадов,